отправлены письма, как в лед, расстреляны стаи, ты не смеешь ждать судьбы иной. Со мной остались только птицы глядеть за шторенное небо зимы, спать под крышей одной. Теперь печаль и радость без меры тебе, последний снег и первый, как сон, из памяти прочь поутру. Пусть ветер колючий остудит все так, как было или будет, и все, что тебе я дарю. Ключи к декабрю. Там-да-дам-там-да-там, та-да-та-та, там-да-дам-там. Пусть снятся и дальше метели и мосты, реки бесконечный злом, узоры на обоих дня. Прощаться, резьба по-живому и те, что крыльями машут мне вслед, навряд ли запомнят меня. Теперь печаль и радость без меры тебе, последний снег и первый, как сон, из памяти прочь поутру. Они, пусть ржавые, но те же и так, похожи на надежду лишь то, что себе я беру. Ключи к декабрю. Та-да-дам-там-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам